Глава 32. Яблочный суд. В капище мы отправились пешком, и слава богам, после суток, проведенных в жестком кожаном седле, у меня задница одеревенела, а ноги напоминали кузнечные клещи и нестерпимо болели. Сытин шагал впереди, весело насвистывая. Шпагу он в этот раз оставил дома. «Все равно придется отдать на входе», – доверительно сказал он мне дома. «А я не люблю доверять оружие посторонним». «Мне тоже меч оставить, что ли?» – растерянно спросил я. «Делать это страсть как не хотелось. За последнее время я сроднился с мечом, хоть и не часто вынимал его из ножен». «А вот тебе как раз не обязательно», – неожиданно сказал Сытин. «Ты князь, правитель Старгорода, а капище к Старгороду относится. Только в споры не лезь, стой молча, я сам буду говорить». Расстроенная Глашка снова повисла у меня на шее. «Только приехал и опять уходишь», – сказала она. Не с упреком, нет, в голосе ее была печаль и боль. Я погладил Глашку по голове. «Это ненадолго, Глаш, сейчас мы Бажена вытащим и вернемся». Глядя на морщинку, которая пролегла поперек Глашкиного лба, я напомнил себе непременно отыскать ту чертову старуху, которая ее напугала. Я понятия не имел, как это сделать, но знал, что отыщу непременно и не пожалею. Леший решительно шагал рядом со мной. Глядя на его суровое лицо, я поймал себя на мысли, что не завидую Воесвету, если Волхов вообще еще жив после змей, которых Леший направил на чистые мхи. «Слушай, Шатило», – тихо спросил я Лешего, – «а ты со змеями не переборщил вчера? Что, если они всю деревню перекусают?» Леший мотнул головой. «Нет, только волхва и монахов». Мышь, прикрыв глаза, покачивался на моем плече. «Ну что, провидец?» – спросил я его. «Видишь, чем встреча с волхвами закончится?» Мышь молча покачал головой. «Заранее нельзя говорить, немой. Знание о будущем меняет само будущее». «Философ, бля!» Каблуки Сытина гулко щелкали по деревянной мостовой Старгорода. Я прислушался, поймал ритм и зашагал в ногу. «Ну а херли, отряд мы или нет?» Капище стояло на задворках княжеского терема. «Не сразу и найдешь». А найдешь, не сразу поймешь, что за строение перед тобой. Высокий бревенчатый забор, в заборе небольшая калитка, возле калитки никого, только деревянная колотушка на бронзовой цепочке. Крепость, а не капище. «Я правильно понимаю, что сюда не каждого пускают?» – спросил я у Сытина. «Точно», – ответил он, – «но нас пустят, я теперь волшебное слово знаю». «А ты как сюда проник?» – я скосил глаза на мыша. «Тоже волшебное слово?» «Монахи хлеб заносили, я следом прошмыгнул», – ответил мышь, открывая бусинки глаз. Я принюхался. Из-за забора пахло дымом, но не горьким, а сладким, ароматным. Сытин решительно постучал колотушкой в калитку. «Немой, лицо суровое, сделай и молчи». В калитке приоткрылось небольшое окошечко. Оттуда на нас глянули внимательные глаза, и сразу же в пазах заскрипел засов. Калитка открылась. «Входите», – сказал узкоплечий монах в черной рясе. На его впалой груди болтался медный крест. «Верховный Волхв вас ждет». Сытин удивленно хмыкнул, но ничего не сказал и молча шагнул в калитку. Мы с Лешем прошли за ним. Монах, не обращая на нас внимания, пытался закрыть калитку. «Разбухло», – растерянно улыбнулся он. Я навалился плечом, помог. Монах с трудом задвинул деревянный засов. «Спасибо». «Не кормят их тут, что ли?» Мы пересекли широкий двор, на котором с равными промежутками стояли деревянные идолы. Лица идолов были не вырублены, а тщательно и тонко вырезаны. Даже выражение лица у каждого свое. Перед столбами горели небольшие костерки, от которых и шел ароматный дым. С одного из стволов на меня как живой глянул Перун. Изображение было так похоже на настоящего бога, словно его вырезали с натуры. Несмотря на строгое выражение божьего лица, мне показалось, что Перун насмешливо подмигивает. «Сюда проходите». Монах распахнул деревянную дверь, ведущую в бревенчатое строение, похожее на княжеский терем, только чуть поменьше размерами. «Вот здесь меня и шибануло», – вздохнул мышь. Монах с любопытством покосился на него, но промолчал. Широкая лестница уходила на второй этаж, но монах провел нас мимо нее. «Там живет братья, а верховный волх уже в годах, ему тяжело подниматься». Мы прошли через широкий зал, освещенный тускло горящими факелами. Странно, по идее от факелов должно было немилосердно вонять горящим маслом, но по залу плыл легкий запах благовоний. У дальней стены зала стояло основательное деревянное кресло. Темное дерево когда-то было покрыто лаком, но полировка давно потрескалась и вытерлась. Другой мебели в зале не было. Я живо представил, как в неудобном кресле, привычно выпрямив спину, сидит немощный старик, а перед ним стоят волхвы и монахи. Монах подвел нас к незаметной дверце в углу зала и быстро постучал. Дверь открылась. «Проходите», — повторил монах. За дверью нас встретил молодой волх с серебряным крестом на шее. Ряса на нем была светлая, капюшон откинут за спину. Монах с нами не пошел, даже не кивнул на прощание. Развернулся и исчез в полутьме зала. Пройдя через дверь, я огляделся. Нас явно привели в кабинет. У левой стены возле широкого окна стоял дубовый письменный стол. За ним мягкое удобное кресло. Вдоль стен тянулись узкие шкафы. На их полках стояли толстые книги, лежали пергаментные и берестяные свитки. Волхв указал нам на лавку, обитую темно-зеленым бархатом. «Присядьте, Любомир сейчас выйдет». С этими словами он открыл в углу кабинета очередную невысокую дверь и скрылся за ней. Садиться мы предусмотрительно не стали. Сейчас войдет этот верховный волхв, и что делать? Сидеть невежливо, а отрывать задницу от лавки – много чести. Я подошел к одному из шкафов и потрогал пальцем жесткую корявую бересту. На ней были выдавлены непонятные знаки. Дверь в углу кабинета снова открылась, и на пороге появился старик с длинными седыми волосами, заплетенными в косичку. Его морщинистое лицо было гладко выбрито, щелки глаз хитро смотрели на нас. На его тощей морщинистой шее висел золотой крест на тяжелой золотой цепи. Дедушка доковылял до кресла, взялся за ручку, отдышался. «Не возражаете, если я присяду?» С легкой улыбкой спросил он нас и даже задержался на секунду, чтобы дождаться ответа. «Охренеть!» Пока мы соображали, он опустился в кресло и оперся на подлокотники. «Да садитесь вы уже!» Снова улыбнулся дедушка. Мы дружно плюхнулись на лавку. Любомир неторопливо обвел нас взглядом. «Князь, начальник тайной стражи и леший. Любопытная компания». «Еще мышь с нами», — уточнил я. «Мыша я помню», — мягко сказал Волхв. Он перевел взгляд на мыша и поинтересовался. «Как тебе дар богов, философ?» «Ипать! А это он откуда узнал?» «Любой дар заслуживает благодарности», — подумав, сказал мышь. Любомир улыбнулся. «Ну, доволен, и слава богам», — помолчал и доверительно добавил. «Мне вот мой дар иногда кажется проклятием». «Я был бы не я, если бы тут же не влез с вопросом. А что за дар?» Хотя и этот вопрос интересовал меня не в первую очередь. Я мучительно пытался решить, как обращаться к волхву, на «вы» или на «ты». С одной стороны, тут даже князьям тыкают, а с другой, дедушка меня раза в три старше, можно и вежливость проявить. Послышался тихий, кудахчущий звук. Дедушка смеялся. «Я вижу будущее того, с кем говорю. Вижу, какой путь пройдет человек и как его закончит. Обычно я не говорю об этом, но тебе можно, немой». «Ипать!» По моей спине пробежал озноб. Я почему-то сразу поверил этому дедушке. Главное, чтобы он не начал рассказывать мне о моем будущем. Верховный волхв снова засмеялся. «Не переживай ты так. Свою судьбу узнаешь в свой срок». «Бля, он и мысли читает, что ли?» «Кстати, вежливость не в обращении, немой», — продолжил Любомир. «Ты в гости пришел. Старого человека слушаешь внимательно. В том и вежливость. А эти иноземные замашки брось. Тебе их давно пора забыть». Дедушка снова кашлянул. Видно, этот кашель был каким-то особенным сигналом. Хотя я разницы не уловил. Но дверь в углу снова открылась, и в кабинет вошел наш провожатый. «Собери всех в зале», — сказал ему дедушка. «И приведи селян и священников». Прислужник кивнул и быстро вышел. Верховный волхв, улыбаясь, посмотрел на Сытина. «Три яблока взял, да? Хочешь, чтобы все по-честному было?» Сытин кивнул. «Ипать, да о чем они вообще?» И тут заговорил леший. «Мы на суд пришли?» – нетерпеливо спросил он. «Так давайте начинать. Мне домой надо избу отстраивать». Волхов одобрительно кивнул. «Ну, идемте, раз так». Он тяжело оперся на подлокотники и кряхтя поднялся из кресла. Пропустив дедушку вперед, мы вышли в зал. Толпа монахов почтительно расступилась при нашем появлении. Бажен и Пафнутий стояли рядом. За их спинами возвышались четверо плечистых монахов. Бажен еле заметно кивнул нам с Сытиным. Синяк под глазом Пафнутия из фиолетового стал желто-синим. Священник из чистых мхов изумленно поглядел на Лешего. Леший ответил ему хмурым взглядом. Чуть в стороне стояли пожилой чернявый мужик и огненно-рыжий парень с дерзким взглядом. Оба они посмотрели на Лешего с ненавистью. Дедушка неторопливо прошел к своему трону. Уселся, поерзал, устраиваясь поудобнее. «Никак не могу привыкнуть», – пожаловался он. «Прежнее кресло было куда удобнее». «Прежнее?» Кресло, в котором сидел Верховный Волхв, выглядело замшелым раритетом. «Сколько же лет этому дедуле?» «Да хрена!» – улыбнулся мне дедушка. «Но все равно лучше на ты». Он, наконец, угнездился в кресле, оперся на ручки и обвел пристальным взглядом всех собравшихся. «Сегодня мы узнаем имя того, кто сжег капище богов в чистых мхах». При этих словах Верховный Волхв едва заметно подмигнул мне. «Боги сами укажут нам виновного. Бажен, подойди сюда». Лицо Бажена вытянулось от удивления. Он быстро взял себя в руки и подошел к Верховному Волхву. Любомир кивнул Сытину. «Отдай ему яблоки. А вы?» Тут он указал на Лешего и Селян. «Встаньте вон у той стены». Чернявый с Рыжим нерешительно переглянулись. Любомир чуть поднял седую бровь. Четверо монахов подхватили Селян под локти и поставили в указанное место. Леший сам подошел к стене и встал чуть поодаль. «Сейчас каждому из вас привяжут одну руку за спину. Бажен станет кидать вам яблоки, а вы будете их ловить. Кто первый уронит, на того и указали боги». «Сказать, что я охренел, это вообще ничего не сказать! Это что за суд, бля? Яблоки ловить!» Распахнув от удивления хлебальник, я посмотрел на Сытина. Но Михалыч был серьезен и даже мрачен. Да и остальные, судя по всему, шутить не собирались. «А при чем здесь мы?» Выставив ногу вперед, заговорил Рыжий. «Леший капище сжег, с него и спрашивайте!» Не обращая на него внимания, Любомир чуть шевельнул ладонью. «Вяжите им руки». Леший спокойно заложил левую руку за спину, и монах крепко притянул ее веревкой к поясу. Чернявый мужик вздохнул и тоже покорился судьбе. Рыжий рывком выдернул локоть из рук монаха. «Эй, мне той рукой ловить несподручно! Ее привязывай!» Монах без споров завел ему за спину правую руку. «Кому первому кидать?» – растерянно спросил Бажен. Видно, он тоже впервые участвовал в таком охерительном суде. «А вот этому, рыжему», – показал Верховный Волхв. Бажен примирился и бросил яблоко. Рыжий цепко поймал его в воздухе левой рукой, ухмыльнулся, вытер яблоко о рубаху и с хрустом откусил. «Ловко», – одобрил Любомир. «Подойди-ка ко мне». «Севка», – вспомнил я, – «тезка князя Всеволода». Рыжий Севка, довольно ухмыляясь, подошел к Верховному Волхву. «В богов веришь?» – ласково спросил его Любомир. «Конечно!» – честным голосом ответил Севка и поднял глаза к потолку. Волхов еле заметно кивнул головой и, не меняя тона, спросил: «А зачем же капище сжег?» Севка отшатнулся, но было поздно. На плечо ему легла сухая рука волхва, из тонких пальцев полилось белое сияние. «Говори, сам придумал или кто приказал?» Севка выпучил белесые глаза, хотел открыть рот, но не получилось. Конопатые щеки надулись смешно, как у лягушки. Внезапно он левой рукой схватил себя за горло и принялся душить. «Бля!» «Держите его», – сказал Любомир. Двое монахов скрутили Севку. Он повис на их руках, беззвучно разевая рот. «Заприте в келье и сами с ним останьтесь. Следите, чтобы не убился». Монахи утащили Севку. Чернявый растерянно глядел ему вслед. «Ты тоже с ним был?» – спросил его Любомир. Мужик рухнул на колени. «Нет, богами клянусь, не знал даже!» Он опустил лицо и еле слышно добавил. «Догадывался!» Снова вскинул голову и уставился на волхва. «Но ведь он как родной мне! Я дочь на него отдать хотел, а этот вот ее увел!» Чернявый махнул кулаком в сторону Лешего. Волхов тоже поглядел на Шатилу. «Девка сама к тебе ушла? Добровольно?» Леший пожал плечами. Ее спросите. И руку отвяжите, затекла. А мне еще дом отстраивать». Взгляд Любомира стал серьезным. «За избу прости. Сейчас». Он поглядел на прислужника. Тот отцепил от пояса маленький кошелек и подал волхву. Любомир протянул кошелек лешему. «Возьми». «Михалыч!» Я ткнул Сытина локтем в бок. «Я ни хера не понял, как вы рыжего вычислили? То есть как Волхов вычислил, я не понимаю. Колдовство и все вот это. А ты-то как?» «Ох и пенек ты не мой!» Невежливо ответил Сытин. «Севка, левша, а у Пафнутия под каким глазом синяк?» Я поглядел на Пафнутия, чтобы не перепутать. «Под правым». «Ну вот». «Бля!»